Квартиру продал неделю назад, когда тянька бросила, и забыл про это. А еще я подделал документ, чтобы квартира оказалась проданной 3 года назад. Давай для начала убедимся, что еще вчера все было в порядке. Кто-нибудь у тебя в гостях был? Нет, я покачал головой. Постой, был. Игорек вечером забегал, выпросил диск один посмотреть. Какой диск? Не эротический, вновь не удержался я. Мультики японские. А какой Игорек? Да не помню я его фамилию. Игорек и Игорек. Пацан такой шустрый у нас в фирме работал, потом к врагам ушел. Да знаешь ты его, он тебе компьютер собирал и ставил. Это который все от армии косит? Усмехнулся Коть. Помню. Номер его есть? У меня телефон сел. У тебя же Nokia. Возьми мою зарядку, они все стандартные. Счет на электричество я тебе потом выставлю. Котя хихикнул. Я достал трубку, подключил зарядник, и в самом деле удобно, что на разных моделях один и тот же разъем. Порылся в записной книжке. Вот, ну и что? Набирай. Котя забрал у меня трубку, опасно откинулся на табуретке, впрочем, у него все было схвачено, спиной он оперся о стену. И тут же бодро воскликнул. «Игорек, привет, дорогой, это Котя, которым ты год назад компьютер ставил, друг Кирилла». Он подмигнул мне, и я стал откупоривать принесенную с собой бутылку. «Да, конечно, поздно, извини, но очень важный и неотложный вопрос. Ты вчера был у Кирилла?» «Какая еще служба доставки, Кики?» «Нет, не интересуюсь. У меня другой вопрос. Он по-прежнему живет в Медведкове?» «Все там же? Не был раньше? Однушка у него, верно?» «Ну, однокомнатная, говорю. Ага. Разгром в квартире не было, ремонт, следов переезда. Ну, надо, очень надо. Ага. А пес у него есть?» «Славный пес, говоришь? А он вчера, Кирилл, не кусал?» «Не, почти не пьян. Слушай, Игорек, скажи своей бабе, что если мужики разговаривают, то мешать не надо, даже если она в постели и тебя ждет. Чего?» Котя молча отдал мне трубку, покачал головой. «Учишь, молодежь, учишь, просвещаешь сексуально. Все равно баб не воспитывают, да. Но свидетель, как я понимаю, у тебя есть. Вчера ты еще там жил. И пес твой держал тебя за хозяина, а не за тварь дрожащую. Коть, я тебе найду еще 10 свидетелей. Ромка Литвинов 3 дня назад заходил, мы пивка попили. А он у меня часто бывает. И еще кто-то был. Ты пойми, я не спятил. В моей квартире живет чужой человек. И все выглядит так, будто она живет там уже давно». «Говоришь, баба некрасивая?» — небрежно спросил Котя. «На даму никак не тянет». «Чего только и не сделаешь ради друга», — вздохнул Котя. «Где она работает?» «Менту сказала, что продавщица и на черкизовском рынке, обувью торгует». «Ужас какой!» — вздохнул Котя. «Страх и ужас!» «Давно я не обольщал продавщиц. Но свежие штиблеты мне не помешают». «Ну ты даешь», — только и сказал я. «Только чем это поможет?» «Хотя бы выясню, кто такая». В способности Коти увлечь блеклую моль Наталью Иванову я не сомневался. И никакой жалости к аферистке не испытывал. Но мне этого было мало. «Хорошо, спасибо. Но что мне еще делать, посоветуй? Может, прессу обратиться?» Котя фыркнул. О прессе он был очень низкого мнения. «Завтра с утра ты на работу не идешь. Ну, звонишь шефу, отпрашиваешься, двигаешься по маршруту. Жек нотариус. Давно уже не Жеки, а Дезы. Какая разница? В общем, обходишь все, где могут быть документы о твоем существовании в бывшей квартире». «Скажешь еще раз бывший, получишь в лоб», — мрачно сказал я. «Извини, в будущий». Котя ловко увернулся от нарочито медленного замаха. «В настоящий, настоящий. В общем, ты все обходишь, не забыв и про телефонный узел». «О, точно», — оживился я. «А потом, когда ты нигде не обнаруживаешь своих документов...» «Почему нигде?» Я мигом протрезвел. «Кирилл, судя по размаху аферы, за тебя взялись всерьез. Я не понимаю, кто и зачем, но устраивать в квартире скоростной ремонт и делать фальшивые документы, не изъяв настоящих, глупо. А твои неведомые враги не глупцы, и так документов ты не находишь. После этого идешь к юристу, хорошему, очень хорошему, если деньги есть, а не в рядовую юридическую консультацию. Если денег нет, я могу занять, ну, 500 точно займу». «Спасибо только», — и сказал я. «Ничего, деньги есть. У меня на карточке почти штука, да и у родителей. В общем, знаю, где их заначки». «Хорошо. Юрист даст тебе мудрые советы. Я тем временем попробую познакомиться с этой бабой». Котя сделал над собой усилие и мужественно сказал: «дамой». «Вряд ли они ожидают такого хода». «Они? А что, она похожа на бога Шиву? Одной парой рук кафель клала, другой обой клеила, третий линолеум стелила. Точно хочу познакомиться с затейницей, да, об удивительном ремонте. Еще ты идешь в строительную фирму, хорошую фирму, серьезную. Попытайся выглядеть психом при деньгах. И пытай их насчет того, можно ли в однокомнатной квартире за 8 часов сделать ремонт. Вот именно то, что у тебя в квартире изменилось, и перечисляй. Скажи, что хочешь сделать сюрприз жене. Какой жене? Кольца ты не носишь. Подруге. Или еще чего, скажи. Нет, с подругой правдоподобнее всего будет. Очень важно, что они скажут. Котя оживлялся на глазах. И виной тому явно был не коньяк, а ситуация, в которую я влип. Вот так всегда в жизни. Твои проблемы доставляют развлечения даже самым лучшим друзьям. Я в прошлом году унитаз менял, рассказывал он. Так, раскокал по дурости. Хорошего мастера нашел, не пьющего, пожилого. Сантехники ведь как? На всякий случай я неопределенно кивнул. Опыт нужно иметь. Опыт главное, заявил Котя. Так вот, старый опытный мастер целый день провозился. С 8 утра и до 10 часов вечера. Я извелся, он сам страдал. У хороших мастеров приметы есть. Пока унитаз не закончишь ставить, в туалет нельзя ходить. Зато уж потом обновить его по полной программе их святое право и обязанность. 14 часов на один унитаз, а у тебя весь ремонт за 8. Из кухонного шкафа Котя достал сигареты и пепельницу. Я кивнул, хотя курил так же редко, как и он. Спичек Котя не нашел, мы прикурили от газовой плиты с автоподжигом. — Как ты унитаз-то рассадил? — спросил я. — Говоришь, по дурости. Знаешь, есть такие китайские хлопушки, маленькие, будто спички. Чиркнул, бросил, она взрывается. Под Новый год дети ими на улицах балуются. — Ну? Я летом с друзьями ходил купаться. Завалялась коробка этих хлопушек, я и стал ими бросать в воду. Они не гасли, а в воде взрывались. Прикольно так. Друзья очень веселились. А домой приехал и решил показать одной дамочке, что эти хлопушки в воде продолжают гореть. Не наливать же в ванну. Я бросил одну в унитаз. Хорошо, что дверь прикрыл. Грохот и унитаз на кусочки. Только труба торчит, а края острым венчиком. Гидродинамический удар, сказал я. Взрыв в жидкой среде в замкнутом пространстве. Думать надо было. Котя не спорил. Вздохнул, затянулся сигаретой и сказал. Вот все что. Очень меня волнует твой пес. Крайне волнует. И мент то же самое говорил. Прав был мент. Стены можно перекрасить. Люди могут соврать. Собака не предаст никогда. Некоторое время он молча курил. Потом с удовольствием повторил. Люди могут обмануть. Собака никогда не предаст. Надо вставить в рассказик про зоофила. Сволочь ты гнусная, сказал я. Точно писателем станешь. Из человеческой беды сюжет делаешь. «Не из человеческой беды, а из собственной удачной фразы», — возразил Котя. «Пока все, буду думать, но больше ничего посоветовать не могу». «Расскажи лучше, что у тебя с Анькой?» «Да ничего, ей хочется стабильности, уверенности, в общем, кольца на пальце». «А ты против?» «Пора остепениться. Четверть века прожил, а до сих пор болтайся менеджером в торговой фирме, запчастями компам торгуешь. И что, работа?» Да все равно, что сказать, моя работа, вот такая презерватива надуваю. Тебе нужна хорошая работа, верная жена, ребенок какой-нибудь завалящий. Я вытаращил глаза. Да шучу, шучу, пробормотал Котя. Не мне тебе учить. А все-таки жаль, что ты с Анькой расстался. Она мне нравилась. Кажется, он не шутил. Я подумал и плеснул коньяк по рюмкам. Мне тоже жаль, Котя, но так уж сложилось. Анька-то свидетелем выступит, если что. — Выступит, — уверенно сказал я. — Мы, в общем, не разругались, по-интеллигентному разошлись. — Когда интеллигенты расходятся, тут-то самое грызня и начинается. Ни один сантехник такого не учудит. — Дались тебе эти сантехники, — пробормотал я. — Наливай лучше. Мы просидели еще 2 часа. До 3-й бутылки, слава богу, дело не дошло. Но и к концу 2-й мы развеселились изрядно. Происшествие с квартиры окончательно превратилось в приключение. Котя рассказал историю своего дальнего родственника путем хитрых обменов, разводов и схождений, превратившего 2 однокомнатные на противоположных концах Москвы в 4-комнатную почти в центре. История почему-то показалась нам очень смешной. Мы хохотали в голос, и даже когда Котя сообщил, что в результате перенапряжения сил его родственника схватил инфаркт, его бросила жена, и теперь он как дурак сидит один в большой квартире, больной и никому не нужный, это нас не огорчило. По этому поводу Котя заметил, что самое главное в жизни человека — исполнить свое предназначение. Об этом даже писал великий мыслитель Коэльо. Видимо, предназначение родственника в том и заключалось, чтобы совершить этот грандиозный обмен. А по сравнению с исполненным предназначением и потерянное здоровье, и утраченная жена — мелочи жизни. Потом Котя постелил меня на диване и вернулся к своему недописанному произведению. Я уронил голову на подушку, сообщил, что сна нет ни в одном глазу, и мгновенно уснул под ровное постукивание клавиш.